когда Хелли натягивала их ему на ноги, и скорбно опуская плечи, чтобы показать, насколько мало подобная обувь подходит такому мужчине, как он. В конце концов, как-то вечером, уложив его спать, мы обсудили положение. «Подбитых сапог его размера вообще, наверное, не бывает», — сказал я. Хелен покачала головой. «Думаю, что нет. Но на всякий случай я погляжу». Вскоре выяснилось, что Джимми был отнюдь не единственным малышом, мечтавшим о таких сапогах. Неделю спустя моя жена вернулась домой, порозовевшая от оживления, и показала мне пару крохотных фермерских сапог. Никогда в жизни мне не доводилось видеть ничего подобного. Я невольно расхохотался. Такие миниатюрные и такие настоящие, верные в каждой детальке они были. Толстые подошвы на гвоздях, солидные голенища и вертикальный ряд металлических дырочек для шнурков. Джимми, увидев их, не засмеялся. Он взял их в руки с благоговением, а когда надел, в его манере держаться произошла разительная перемена. Бойкий, коренастый мальчуган, он расхаживал в своих плисовых гетрах и новых сапожках. Точно все тут принадлежало ему. Он притоптывал, стучал каблуками, плечи расправил, как мог, шире, а в его «Эй!» слышались властные ноты. Озорником я Джимми не назвал бы. И уж, конечно, в нем не было ни жестокости, ни страсти к бессмысленным разрушениям. Однако сидел в нем бесенок, как, по-моему, и положено мальчишкам. Ему нравилось поступать по-своему, и он любил меня дразнить, хотя, вероятно, сам того не сознавая. Если я говорил «этого не трогай», он старался держаться от указанного предмета подальше, но позже слегка проводил по нему кончиками пальцев. Назвать его непослушным в подобном случае было все-таки нельзя, и тем не менее он доказывал себе и нам свою независимость. Так он не упускал случая воспользоваться моментом, если я оказывался в стесненном положении. Вот, например, в тот день, когда мистер Гарриет привел свою овчарку. Пес сильно хромал. Я выдворил его на стол, и тут в окне, выходившем в залитый солнцем сад, возникла круглая головенка. Я ничего против не имел. Джимми часто наблюдал, как я работал с мелкими животными, и мне даже показалось немного странным, что он не прибежал в операционную. Далеко не всегда легко установить, почему собака охромела, но на этот раз я обнаружил причину почти мгновенно. Когда мои пальцы слегка сжали внешнюю подушечку левой лапы, пес дернулся, а на черной поверхности проступила капелька лимфы. «У него тут сидит какая-то заноза, мистер Гарриет», — сказал я. «Возможно, колючка. Сейчас я сделаю местную анестезию и доберусь до нее». Я начал наполнять шприц и вдруг заметил в углу окна коленку. «Нет, Джимми, конечно, не станет карабкаться по глицинии», — успокоил я себя, подавляя раздражение. Забава эта была опасной, и я строго-настрого запретил ему лазить по стеблям этого красивого растения, обвившего дом со стороны сада. Хотя у земли стебли были толщиной в ногу взрослого мужчины. Выше, поднимаясь к окошку ванной и дальше к черепичной крыше, они становились совсем тонкими. Ну, конечно, он себе ничего такого не позволит. И я сделал укол в лапу. Современные анестезирующие средства действуют стремительно, и уже на второй минуте пес не ощутил ни малейшей боли, когда я сжал пострадавшую лапу. «Поднимите ему ногу!» «И крепко ее держите!» — распорядился я, беря скальпель. Мистер Гарриет кивнул и озабоченно поджал губы. Он вообще был человеком серьезным и явно глубоко переживал за своего четвероногого друга. Едва я занес скальпель над роковой капелькой, его глаза тревожно прищурились.